Глава вторая. Спать в дилижансе было неуютно. Там адски трясло. Дул сквозняк из двери, да к тому же ездовые птицы то и дело кричали резкими голосами. Честное слово, я вспоминал плацкартный вагон с чувством умиления. Проснулся я в мерзком настроении. Нотариус противно улыбался. Кофе здесь не было, сигарет тоже. «Скоро приедем!» Вампир вздохнул. «Я тоже устал от этой дороги. Не люблю разъезды». «Зачем тогда пошли в нотариусы?» «А кто разбирается в вопросах крови лучше вампиров? Только мы умеем находить наследников, определять отцовство и разоблачать фальшивую родню». «И есть спрос?» «Еще какой! Мы профессионалы». «Кстати, держите визиточку, вдруг пригодится». Я бросил в карман бумажку и вздохнул. «Где бы достать кофе?» «И еще договор». «Что?» «Вчера, помните? Договор на продажу вашего замка. Вот, распишитесь здесь и здесь». «Сначала я его прочту». Нотариус кисло поморщился. «Умные все стали». — пробурчал он. — Как будто что-то понимают. — Кое-что соображаем. Я решил придраться к тексту договора из принципа. — Вот здесь написано «Замок Калькуара». — И что вам не нравится? — Замок целый? — В каком смысле? — Все башни на месте, стены, ворота, подъемный мост. Вампир закашлялся. — Ну... «Как? Когда был последний штурм? После него ремонт делали?» «Вы не правы. Замок он и есть замок. Даже в состоянии...» «Нет уж. Если там одни руины, так и пишите. Развалины замка. Идем дальше. Что за оплата валюты покупателя? Хотите мне неконвертируемые тугрики впарить?» «Так принято». «Цена должна быть в золотых монетах с указанием чистоты металла и общего веса». Вампир уважительно посмотрел на меня. «Не хотите устроиться на работу в мою контору?» «Я подумаю. Так, а что за подтвердить целомудренность невесты справкой от сертифицированной колдуньи?» «Ой, это я листы перепутал. Дайте сюда». «Вот, а вы говорите не читать. А если бы я это подписал?» «Сейчас переделаю, не беспокойтесь». Пока нотариус переписывал на коленке договор, я смотрел в окно. Деревья, проносящиеся мимо, ничуть не походили на родную среднюю полосу. Ну, кроме березок. Этот сорняк добрался даже в чужой мир. «Все, готово, подписывайте». Под гневным взглядом нотариуса я снова перечитал договор. На этот раз придраться было не к чему, и я поставил подпись. Чернила в ручке вампира оказались ярко-красными. «Вот и ладненько, вот и хорошо», — приговаривал нотариус, пряча бумаги. «Вы, главное, доживите до момента, когда я покупателя найду». «Есть риски?» — вампир пожал плечами. «Время сейчас неспокойное, а ваша семейка всегда имела склонность влипать в неприятности». «Дадите советы, как себя вести, что делать?» Заметив, что нотариус скорчил недовольную мину, я добавил. «В ваших интересах же! Помру, и вы зря будете время тратить». «Надо было», — вздохнул вампир, — «включить стоимость консультации в договор». «Ладно, слушайте». Он задумчиво почесал нос и начал рассказывать. «Не спорьте с рыцарями и героями. Гонору много, а мозгов мало. Постарайтесь их обмануть, не вступая в драку». «Понятно». «Слушайте, что говорят ваши родственники. Они плохого не посоветуют». «Стоп! Вы же сказали, что никого в живых не осталось». «В живых, мой дорогой. «Ничего, вы сами увидите. Дальше. Не общайтесь с гномами». «Почему?» «Все выпьют, все съедят, побьют посуду, а потом будут жаловаться на жизнь. Не влюбляйтесь в эльфиек, не покупайте волшебные мечи, не надевайте магические кольца, не разговаривайте с орками, не приближайтесь к драконам». «Ладно, запомню». Я поморщился. Советы выглядели как обычные предрассудки и приметы. Нотариус прислушался, выглянул в окно и растянул губы в улыбке. «Мы почти приехали. Немного прогуляемся пешком, и вы дома». Вампир обманул. Идти пришлось долго. Дилижанс остановился у огромного завала из камней и битого кирпича. «Здесь была первая застава перед Калькуарой. Ее так часто разрушали, что ваши предки плюнули и не стали отстраивать». Перебравшись через развалины, мы вышли на дорогу, заросшую травой. «Сколько лет, говорите, замок пустует?» «И ничего не пустует», — проворчал нотариус. «Гостей просто давно не было». Дорога петляла через лес, потом свернула между двумя валунами и вынырнула у подножия громадной скалы. Вверх тянулся серпантин, засыпанный кое-где камнями, а на самой макушке стоял замок, вернее, руины крепости. Стены с дырами, башни торчат, как сломанные зубы, ворот, кажется, вообще нет. «Вы издеваетесь? Это не замок, развалины!» «Между прочим, историческая ценность». «И что? Сдали бы в музей, раз так». «Здесь нет музеев. Пойдемте, надо подняться к воротам». Вампир теперь старался молчать и посматривал на меня искоса. Видимо, опасаясь, что я сбегу, он старался идти рядом и успеть меня схватить. Желание удрать у меня и правда было. Что прикажете делать в этих развалинах? Это в детстве я любил по стройкам и заброшкам лазить, а сейчас что-то настроения уже нет. Полагаю, кормить там тоже не будут. И что делать? Сидеть и ждать, пока нотариус найдет покупателя на эту груду камней? Ворот и правда не было, но кто-то опустил решетку и запер вход на замок. «Сейчас, сейчас!» Нотариус поднял гнутую железяку и стал яростно стучать по решетке. «Он глухой, может не услышать». «Кто?» «Увидите». И точно, ко входу ковыляла черная фигура. Медленно-медленно, словно человек был при смерти и встал из последних сил. Он волочил ноги, то и дело запинался, шатался и раскачивался, как зомби из фильма. «Иду, иду!» Голос у обитателя замка был хриплый и дребезжащий. Лицо в темноте под капюшоном было не разглядеть. «Что надо? Зачем пришли?» «Уважаемый, вы не узнали меня? Я выполнил ваше поручение». «Кровосос!» Вампир закатил глаза, тяжело вздохнул, но возражать не стал. «Я привез его». «Это что ли?» Черная фигура повернулась ко мне, долго сверлила взглядом, отчего мне стало щекотно, и я хихикнул. «Точно!» — кивнул обитатель замка. «Дед твой так же по-дурацки смеялся». «Ну, знаете ли!» Я развернулся и пошел обратно по дороге. «Стойте! Да стойте вы!» Нотариус догнал меня, схватил за локоть. «Не надо обижаться! Он старенький уже! Но право слово, как ребенок! Поверьте, он не хотел вас задеть!» Минут 10 вампир уговаривал меня вернуться. «Но, пожалуйста, давайте сделаем еще одну попытку!» «Одну!» «Только одну, обещаю!» Фигура стояла на прежнем месте, переминаясь с ноги на ногу. Вот только решетка, перегораживающая вход, уехала вверх. «Вижу! Наша кровь!» — пробурчал голос. «Все, кровосос, работа принята. Дальше я сам разберусь». «Хочу напомнить про оплату». Фигура бросила нотариусу тяжелый кошелек. «Исчезни, кровосос! Надоел уже!» Вампир поклонился, слащаво улыбнулся и действительно исчез. Расплылся туманом и быстро улетел. Я остался с обитателем замка один на один. «Идем!» — буркнула фигура. «Наследничек зомби, меня защекочи!» За спиной глухо грюкнула опустившаяся решетка. Мы пересекли двор замка. Везде были следы давнего штурма. Кучи битого кирпича, камни, выбитые из кладки, сломанные деревянные конструкции, в которых можно было угадать катапульты. Я дернул своего провожатого за рукав и указал на выжженный пятачок. Камни брусчатки были явно оплавлены. «Напалм?» На меня хмуро глянули из-под капюшона. «Малый термоядерный фаербол или дыхание Василиска. Не помню уже». «Понятно». Заметив, что я оглядываюсь на ворота и задумываюсь о побеге, провожатый хихикнул. «Не герои, не боись. Это твоя троюродная тетка мужа приложила. Кажется, он служанку в уголке зажал, а она увидела». «Хорошая у меня родня, добрая». «Черным властелинам положено». «Так, стоп. Этот нотариус убеждал меня, что это просто неудачное прозвище от завистников». «Если бы». Из-под капюшона раздался тяжелый вздох. «Это не прозвище, а официальный титул. Вроде князя, только перевод Сорочьева». «А как-то сменить не пробовали? Ну, хоть на графов или на маркизов?» «Нельзя! Орки очень обидятся. Кого в армию тогда набирать? Людей в этих землях мало». Мой проводник снова вздохнул. «Нам сюда!» Я поднял голову. Над нами нависало старинное здание. Стрельчатые окна, похожие на бойницы, каменные горгульи на карнизах, разводы копоти на стенах. Парадная лестница была завалена хламом, поломанной мебелью и ржавыми доспехами. «Семейное гнездо», — печально сказал мой провожатый. «Пойдем через вход для прислуги. Я там расчистил все». Дверца черного хода была низенькая, так что пришлось пригибаться. Через темный коридорчик мы попали в большую комнату с горящим камином, столом в центре и старым диваном в углу. Судя по всему, раньше здесь была кухня. «Ну!» — мой спутник явно засмущался. «По крайней мере, тут тепло и чисто». «Значит, я теперь черный властелин и должен жить на бывшей кухне?» «Еще нет. Властелином ты станешь, когда сядешь на трон Калькуары». «И где он?» «Там!» — провожатый неопределенно махнул рукой. «Где-то во дворце. Я пока не нашел. Зомби, меня защекочи». «Кстати, а вы вообще кто? Сторож? Творецкий?» Обитатель замка обиженно засопел. «Я, между прочим, твой прапрапрадедушка. Мог бы проявить уважение к предку». Он откинул капюшон. «Ну точно, прапрапра, верю. Лет 200 назад помер. Но бальзамировщики хорошо постарались. Вокруг головы еще намотаны бинты. Только лицо в желтой коже видно. А вместо глаз вставлены полупрозрачные синие камни. Отлично. Мне предстоит жить в разрушенном замке с бодрой мумией собственного предка». «Дедушка!» — я чуть закашлялся. «Может быть, вопрос покажется несвоевременным. Но как в моем родовом гнезде с едой? Вчерашний ужин был давно, завтрака не было. Да и обед давно прошел». Мумия хмыкнула, подошла к столу и засопела. «Я об этом даже не думал. Мне-то без надобности, сам понимаешь. Сейчас вспомню, как это делается». С Старикан щелкнул пальцами, сделал руками странное движение и пробормотал шипящую тарабарщину. Воздух над столом задрожал, помутнел и превратился в тарелки, блюда и вазочки. «Прошу к столу!» Еда была странной. Кусок фиолетового сала, почему-то сладкого, тушеные насекомые, похожие на кузнечиков, ярко-красная каша из круглых зерен, мутный, ядовито-зеленый кисель с глазами. «Это что?» «Не знаю!» Мумия расстроенно покачала головой. «Похоже на что-то оркское, зомби, меня защекочи!» Осмотрев стол, я нашел среди непонятных блюд кусок жареного мяса. Пододвинул к себе тарелку, вооружился ножом и принялся за еду. А вкусно! Я даже не буду спрашивать, кого именно пожарили. Дед-мумия в это время достал из-за пазухи графинчик вина и налил в два стакана. Один придвинул мне, а другой взял сам. «Ну, правнук, за приезд!» И лихо опрокинул в себя до дна. «Не думал, что мумии едят и пьют!» Старикан скривился. «Есть и правда не могу, зомби меня защекачи, а вот выпить я завсегда!» Он вздохнул. «При жизни мне жена запрещала, так хоть сейчас могу в свое удовольствие!» Я поднял стакан, отсалютовал ему и тоже выпил до дна. «А что, может, в замке будет и не так уж плохо?»